Глава 60. После сумасшедшего дня со спорами, тревожным ожиданием и стрельбой нервная система работает как-то странно. Стресс сбил все настройки, и вместо привычного волнения перед близостью я чувствую незнакомый азарт. Он затапливает ударными дозами адреналина, разливается огненными струями по венам и не дает отвлечься от моего мужчины. Всю дорогу разглядываю Клима так жадно, словно вижу впервые. Скольжу взглядом по небольшой горбинке носа, по высоким скулам и гладко выбритым щекам, поражаясь тому, как красиво сочетаются голубые глаза и светлые, словно выбеленные солнцем волосы. Ловлю себя на желание трогать его, пробовать языком, губами, пальцами. Всего. Лицо, шею и ту упругую роскошь, которая прячется под дорогим костюмом. Я распаляюсь от этих фантазий настолько, что после окончания поездки первая выхожу из машины и, как пловец после долгого погружения, жадно хватаю ртом густой питерский воздух. «Ты привез меня в номера?» Придя в себя, замечаю кирпичную стену отеля, возле которого мы остановились. «Не узнаешь?» Клим накидывает мне на плечи свой пиджак и задирает голову. Вслед за ним смотрю на крышу и на огромное светящееся название. «Боже!» Только сейчас доходит, что это тот самый отель, где мы встретились впервые. Если переигрывать, то все из самого начала. Наши пальцы переплетаются, и Клим ведет меня к крыльцу. Регистрация в отеле проходит быстро и буднично. Клим всего на миг останавливается возле стойки портье и забирает заранее подготовленную для него ключ-карту, вызывает лифт. Никакой суеты с документами, оплатой и разговоров о сроках пребывания. Со стороны мы, наверное, смотримся, как сбежавшие от своих законных половинок любовники. Мое домашнее платье так и кричит, что я примерная хозяйка и образцовая жена, а шальной блеск в глазах выдает похоть и жажду. Как ни странно, внутри такое же раздвоение. Я знаю, для чего мы здесь, понимаю, что произойдет дальше. И в то же время память захлестывает воспоминаниями о 19-летней девушке и ее страхе перед первым сексом. Невольно вспоминаю, как хотела сбежать и как пролила стакан воды на костюм красивого блондина. Давно, в другой жизни. Именно здесь ты меня и зацепила. Пока ждем лифт, Клим оглядывается в сторону стойки. В меня бросали сумочки, букеты, пару раз метали ножи. Но умудриться облить водой еще до знакомства — это смогла только ты. А если бы не это, ты стал бы играть на меня с прокурором? Сама не знаю, откуда взялось любопытство. Тогда я представить не мог, что ты окажешься той самой рассеянной девушкой. Мне нужно было убить время, а у прокурора закончились деньги. И ты согласился взять с натурой? Лифт останавливается на третьем этаже. И выйдя, я замираю перед дверью с номером 373. Если честно, повернувшись ко мне, Клим смущенно трет правую бровь. Я собирался отправить свой выигрыш подальше. К другим клиентам и нормально выспаться. Домой пока было нельзя, а тут такой случай. «То есть ты не планировал заниматься со мной сексом?» От удивления не замечаю, как он открывает дверь, и мы вместе входим в номер. «Я не сплю с проститутками, даже если это их первый раз». Замок щелкает, и тут же крепкие руки вжимают меня спиной в стену. А в тот вечер решил сделать исключение из правил. Передо мной самый любимый мужчина, а за ним номер. Интерьер не сильно изменился за прошедшие годы. Свежие обои покрывала, но прежняя огромная кровать. В прошлый раз я боялась ее до чертиков, будто это не мебель, а что-то ужасное. Сейчас же подрагивают ладони. Так сильно хочется снова опуститься на мягкий матрас и почувствовать тяжелое, мускулистое, горячее тело сверху. Ты даже не извинилась, когда облила меня в фойе. А стоило войти в этот номер, окинула таким презрительным взглядом, что я решил тебя проучить. Оттрахать так, чтобы ходить было трудно. Сама тянусь к губам Клима и целую, сразу с языком. Жадно, как и не снилось той наивной девчонке. Поначалу хотел напугать и отшлепать. Он подхватывает меня под ягодицы и со стоном вжимается ширинкой в развилку ног. Но потом что-то пошло не так.